Спаситель мой. Лишь в Тебе хочу прибыть каждый час земной. Без Тебя мне мира нет, без Тебя мне счастья нет. Лишь в Тебе сияет мне жизни вечный свет. Без Тебя мне мира нет, без Тебя мне счастья нет. Лишь в Тебе сияет мне жизни вечный свет. Я бродил в плену греха, Ты освободил. Я был мертв, но Ты меня к жизни возвратил. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На Твоей Христос груди мой святой покой. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На Твоей Христос груди мой святой покой. На Голгофе Ты страдал, кровь свою пролил. В тяжких муках умирал, жизни не щадил. Я хочу страдать с Тобой, Иисус, Спаситель мой. Знаю твердо, верю я, жизнь Тебе моя. Я хочу страдать с Тобой, Иисус, Спаситель мой. Знаю твердо, верю я, жизнь Тебе моя. Что могу еще сказать о Тебе, Христос? Не сдержу от счастья я благодарных слез. Лишь хочу к Тебе прибыть, лишь Тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя. Лишь хочу к Тебе прибыть, лишь Тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя.